Арчибальд Джозеф Кронин. «Звезды смотрят вниз». Роман. Перевод с английского. Ленинград. Ленэздат. 1990 год. Дорогие друзья, клуб любителей аудиокниг желает вам приятного прослушивания говорящей книги серии «Нигде не купишь». Часть первая. Когда Марта проснулась, было еще темно и очень холодно. Ледяной ветер с Северного моря врывался сквозь трещины в стенах, образовавшиеся от постепенного оседания этого старого домика из двух комнат. Вдалеке глухо шумел прибой. Больше ничто не нарушало тишины. Марта лежала, не шевелясь, отодвинувшись подальше от Роберта, который всю ночь кашлял и метался, часто прерывая ее сон. Минуту-другую она размышляла, с суровым терпением встречая наступающий день и стараясь подавить в себе чувство горькой обиды на мужа. Наконец, с трудом поднялась с постели. Каменный пол леденил ее босые ноги. Она торопливо, хотя и через силу, одевалась. В ее движениях сказывалась энергия крепкой женщины, которой не было еще и 40 лет. Тем не менее, одевание так утомило ее, что она задыхалась. Марта не была голодна. С некоторого времени она почему-то перестала ощущать сильный голод, но ее мучила нестерпимая тошнота. Дотащившись до раковины, она открыла кран. Вода не шла, трубы замерзли. Марта словно оторопела на мгновение, стояла, прижав огрубевшую руку к вздутому животу и глядя в окно на медленно занимавшуюся зарю. Внизу ряд за рядом вырисовывались в тумане дома шахтеров. Справа чернел город, Слискейл, за ним гавань, где мерцал один-единственный холодный огонек. А дальше море еще более холодное. Слева застывший силуэт Капра над шахтой «Нептун номер 17», напоминавший виселицу, выступал на фоне бледного утреннего неба, царил над городом, гаванью и морем. Морщина на лбу Марты обозначилась резче. Вот уже 3 месяца тянется забастовка. Словно спасаясь от мыслей об этой беде, она круто отвернулась от окна и принялась разводить огонь. Нелегкая задача. У нее были только сырые дрова, которые Сэмми вчера выловил из воды у берега, да немного угольной мелочи самого худшего сорта. Ее принес Гюи с отвала. Марту Фенвик бесила, что ей, которая, как и подобает жене углекопа, всегда имела запас наилучшего угля, приходится теперь возиться с таким мусором. Но в конце концов ей удалось развести огонь. Она вышла за дверь, одним сердитым ударом разбила лед в катке, наполнила водой чайник и, вратясь в кухню, поставила его на огонь. Ждать пришлось долго, но, наконец, вода закипела, и Марта, налив себе чашку, примостилась у огня, сжимая ее обеими руками и медленно прихлебывая кипяток. Он ее согрел, по онемевшему телу разлилась живительная теплота. Конечно, напиться чаю было бы еще приятнее. С чаем ничто, ничто не может сравниться. Но и кипяток неплох. Марта чувствовала, что приходит в себя. Пламя, охватив сырые дрова, вспыхнуло ярче и осветила клочок старой газеты, оставшейся от растопки и лежавшей на глиняном очаге. Продолжая пить из чашки горячую воду, Марта машинально прочла. Мистер Кейр Харди внес в палату общин запрос. Предполагает ли правительство, ввиду крайней нужды среди населения северных районов, предоставить школам возможность организовать питание детей неимущих родителей? На это получен ответ, что правительство не намерено предоставить такую возможность. Лицо Марты, исхудавшее до костей, не выразило ничего, ни интереса, ни возмущения. Оно было непроницаемо, как сама смерть. Вдруг она обернулась. Так и есть, Роберт проснулся. Он лежал на боку, в знакомой позе, подперев щеку рукой, и смотрел на нее. Сразу же вся накопившаяся горечь снова поднялась в душе Марты. Во всем виноват он. В эту минуту Роберт закашлялся. Она знала, что он все время пытался удержать кашель из страха перед ней. Это был глубокий, тихий, привычный кашель. В нем не было ничего раздражающего. Кашель этот был как будто неотделим от Роберта. Он его не мучил, он одолевал его как-то мягко, почти ласково. Рот его наполнился мокротой. Приподнявшись на локте, Роберт выплюнул ее в клочок бумаги. Он постоянно заготовлял такие квадратики, старательно, заботливо вырезая их из журнала «Тит-Битс» старым кухонным ножом с костяной ручкой. Запас их у него никогда не переводился. Он отхаркивал мокроту в такую бумажку, рассматривал ее, потом складывал и сжигал. Сжигал с чувством облегчения. Лежа в постели, он бросал эти сложенные бумажки на пол и сжигал позже, когда вставал. В Марте внезапно проснулась ненависть к мужу, к этому постоянному кашлю. Тем не менее она поднялась, снова наполнила чашку кипятком и отнесла ему. Роберт молча взял чашку из ее рук. Стало светлее. Часов в комнате теперь не было, они первыми были заложены, эти мраморные с башенкой. Приз, полученный ее отцом за игру в шары. Да, отец был славный человек и настоящий атлет. Марта решила, что уже должно быть около 7. Она обернула шею чулком Дэвида, надела суконную кепку мужа, перешедшую теперь в ее собственность, и потрепанное черное пальто. Вот это уж во всяком случае приличная вещь, ее черное суконное пальто. Она не из тех, что ходят в накинутом на плечи платке. Нет, она всегда была и будет одета, как подобает приличной женщине, несмотря ни на что. Она всю жизнь старалась быть приличной. Не сказав ни слова, не взглянув на мужа, она вышла на этот раз через парадный ход и, закрывая лицо от резкого ветра, направилась вниз в город по крутому спуску Каупен-стрит. Было еще холоднее, чем вчера, ужасно холодно. Террасы пустынны, нигде ни души. Марта миновала трактир «Привет», потом «Миддельриг», прошла мимо безлюдной лестницы клуба шахтеров, покрытой замерзшими плевками, следы, оставшиеся от последнего собрания, как остается на берегу пена после прилива. На стене было написано мелом «Общее собрание в 3 часа». Это написал Чарли Гоулин, тот, что работает контролером у весов, здоровенный шалопай из-за булдыга. Марта дрожала от холода и старалась идти быстрее, но не могла. Ребенок, которого она носила в себе, лежал внутри свинцовым грузом. Еще не шевелясь, мешал двигаться, тянул вниз, пригибал к земле. Беременна. В такое время. У нее 3 взрослых сына. Дэвиду, самому младшему, уже скоро 15. Попасться таким образом. Она сжала кулаки. Негодование закипело в ней. А все он, Роберт, приходит домой пьяный и молча упрямо делает с ней, что хочет. Почти все лавки в городе были заперты. Многие закрылись совсем, даже кооперативные. Но Марта не унывала. В ее кошельке сохранилась еще медная монета в 2 пенса. На эти 2 пенса она накупит всего вдоволь. Конечно, к Мастерсу идти бесполезно. Вот уже 2 дня, как он держит на запоре свою лавку, битком набитую закладами, среди которых имеются и ее ценные вещи. 3 медных шарика над его дверью позвякивают безнадежно. То же самое у Мерчинсона, и у Добса, и у Бейтса. Все они закрыли свои лавки. Все боятся, до смерти боятся, как бы ни случилось беды. Марта свернула на Лам-стрит, перешла через дорогу, спустилась узким переулком к бойне. Когда она подошла ближе, лицо ее просветлело. Хоп был здесь. В жилетке поверх рубахи и в кожаном фартуке он подметал залитый бетоном двор. «Найдется что-нибудь сегодня, Хоп?» Голос ее звучал робко, и она стояла, не двигаясь, ожидая, пока он обратит на нее внимание. Он отлично ее видел, но продолжал, не поднимая головы, сгонять метлой грязную воду с плит. От его мокрых красных рук шел пар. Марта терпеливо дожидалась. Хоп молодчина. Хоп знает ее. Он сделает для нее, что может. Она стояла и ждала. «Нет ли обрезочков, Хоп?» Она просила немногого, какой-нибудь никому не нужный кусок или потроха, которые обычно выбрасывались. Хоп, наконец, прервал свою работу и, не глядя на Марту, сказал отрывисто и сердито, потому что ему было неприятно отказывать ей. «Ничего сегодня нет». Она смотрела ему в лицо. «Ничего?» Он покачал головой. «Ничего. Ремедж приказал нам заколоть весь скот еще вчера вечером, в 6 часов, и все свести в лавку. Он, должно быть, узнал, что я раздаю кости. Он мне чуть голову не оторвал». Марта закусила губы. «И так, значит, Ремедж отнял у них надежду поесть супу или жареной печенки». Она стояла расстроенная. Хоп с ожесточением орудовал метлой. Марта шла обратно, задумавшись, постепенно ускоряя шаг. Снова переулком, потом по Лам-стрит до гавани. Она с первого взгляда увидела, что и здесь нет надежды достать хотя бы селедку. Ветер раздувал ее платье, но она стояла неподвижно. Изможденное лицо выражало теперь полное смятение. Не раздобыть и селедки. А она было уже решилась обратиться за подачкой к мейсерам. Но Энни Мейсер стояла среди других лодок, выстроившихся в ряд за молом, с убранными, нетронутыми сетями. «Это все из-за погоды», — подумала Марта уныло, блуждая взглядом по грязным бурлящим волнам. Ни одна лодка не вышла сегодня в море. Она медленно повернулась и с поникшей головой зашагала обратно в город. На улицах теперь было больше народу, город оживал, несколько телег с грохотом катилось по мостовой. Прошел Харкнесс из школы на Беттель-стрит. Человечек с острой бородкой, в золотых очках и в теплом пальто. Пробежало несколько работниц канатного завода в деревянных башмаках. Клерк, дуя на окоченевшие пальцы, торопился в канцелярию городского магистрата. Все они старались не замечать Марту, избегали ее взгляда. Они не знали, кто эта женщина, но они знали, что она с террас. Откуда шла беда, та напасть, что обрушилась на весь город и длилась вот уже 3 месяца. Едва волоча ноги, Марта стала взбираться на холм. У булочной Тисдейла стоял запряженный фургон, в который грузили хлеб для развозки. Сын хозяина, Дэн Тисдейл, бегал из пекарни на улицу и обратно с большой корзиной на плече, наполненной свежеиспеченными хлебами. Когда Марта поравнялась с булочной, У нее дух захватило от вкусного аромата, горячего, свежего хлеба, шедшего из подвала, где помещалась пекарня. Она инстинктивно остановилась. Она была близка к обмороку. Так сильно ей захотелось хлеба. В эту минуту Дэн вышел на улицу с полной корзиной. Он увидел Марту, увидел и голодное выражение ее лица. Дэн побледнел. Что-то похожее на ужас омрачило его глаза. Недолго думая, он схватил хлеб и бросил его Марте в руки. Она ни слова не вымолвила, но от благодарности чуть не заплакала. Туман застилал ей глаза. Она продолжала свой путь вверх по Каупен-стрит и потом по Севастопольской улице. Марте всегда нравился Дэн, славный парень, который работал в шахте «Нептун», потому что это освобождало от военной службы, а с тех пор, как началась забастовка, помогал отцу развозить в фургоне хлеб. Он часто болтал с ее сыном, Дэви. Немного запыхавшись после крутого подъема, Марта добралась до дверей своего дома и уже взялась было за ручку. «Знаете, у миссис Кинч заболела Элис», — остановила Марту Ханна Брейс, ее ближайшая соседка. Марта покачала головой. Всю последнюю неделю дети на террасах один за другим заболевали воспалением легких. «Передайте миссис Кинч, что я забегу к ней попозже», — сказала она и вошла к себе. Все четверо, Роберт и трое сыновей, уже встали, оделись и собрались вокруг огня. Как и всегда, глаза Марты первым делом обратились к Сэмми. Он улыбнулся ей, не разжимая губ, подкупающей улыбкой, от которой его голубые глаза, глубоко посаженные под шишковатым лбом, превращались в едва видные щелочки. В улыбке Сэма сквозила беспредельная уверенность в себе. Он был старший сын и любимец Марты. И, несмотря на свои 19 лет, работал уже забойщиком в шахте «Нептун». «Эге, гляди-ка!» — Сэм подмигнул Дэвиду. «Гляди, какова у нас мамаша! Ходила, ходила до тех пор, пока не подцепила где-то целую буханку для тебя». Дэви в своем углу кротко улыбнулся. Это был худенький, тихий и бледный мальчик с серьезным и упрямым выражением продолговатого лица. Когда он наклонился к огню, на спине его резко выступили лопатки. Большие темные глаза всегда глядели пытливо и строго, но сейчас их взгляд немного смягчился. Дэвиду было 14 лет, он работал под землей в Нептуне на участке Парадиз в качестве канагона по 9 часов в смену. В настоящее же время бастовал и был порядком голоден. «Что вы на это скажете, ребята?» — продолжал Сэм. «Дядя Сэмми тренируется для роли живого скелета. Теряет в весе 60 кило за 2 недели, потому что выполняет советы полным дамам и проходит курс лечения от тучности. А тут мамаша является домой с таким угощением. Тяжелая задача для Сэмми. Не так ли, Гюи, парнишка?» Марта сдвинула темные брови. «Скажи спасибо, что хоть и это достало». И принялась резать хлеб на ломти. Все следили за ней, как зачарованные. Даже Гюи, занятый починкой своих старых футбольных башмаков, и тот поднял глаза. А чтобы отвлечь мысли Гюи от футбола, требовалось немаловажное событие. Гюи был прямо-таки помешан на футболе. Он был центральный нападающий футбольной команды. Это в 17 лет, заметьте. И посвящал ей все то время, когда не был занят откаткой вагонеток в Парадизе, в шахте «Нептун». Гюи редко находил, что сказать. Он был молчалив, еще молчаливее, чем его отец. Он ничего не ответил Сэму. но тоже не отрывал глаз от хлеба. «Ах, извини, мама!» Сэмми вскочил и взял из рук Марты тарелку с нарезанным хлебом. «И о чем я только думаю? Совсем забыл правила хорошего тона. Разрешите мне, как сказал герцог, в великолепном мундире тайнсайдских гусар». И Сэм поднес тарелку отцу. Роберт взял один ломтик, посмотрел на него, потом на Марту. «Это из попечительства. Если от них, то я не стану есть». «Попечительство... попечительство о бедных». Примечание редакции. Их взгляды скрестились. Он повторил упавшим голосом. «Я тебя спрашиваю, откуда хлеб, из попечительства или нет?» Марта все еще смотрела на него, думая о том, каким безумством с его стороны было ухлопать все их сбережения на эту забастовку. Она ответила: «Нет». «Господи, да не все ли равно?» — с шумной веселостью вмешался Сэм. «Никто из нас не откажется его есть, я полагаю». Он выдержал взгляд отца все с той же дерзкой веселостью. «Нечего так смотреть на меня, папа. Всему бывает конец. И я не заплачу, когда это кончится. Я хочу работать, а не сидеть сложа руки и дожидаться, пока мать добудет какую-нибудь жратву». Он обратился к Дэви. «Прошу вас, граф, возьмите кусок этой мочалы. Не сомневайтесь, уверяю вас, единственное, что может случиться, это то, что вас стошнит». Марта вырвала тарелку из его рук. «Я не люблю таких шуток, Сэмми. Нечего хаять хорошую пищу». Она сердито хмурилась, говоря это, но все же дала Сэму самый большой ломоть. Другой протянула Гюи, а себе оставила самый маленький.